Глава 6. Магазин. Ближайший супермаркет находился через пару кварталов. Утром там работало 3 кассы, но уже наметились очереди. «Молодой человек, с котом на улице», — попросил его охранник. «Животными к нам нельзя». Валера послушно вышел. «Ну ты и дурень», — высказался кот. «Ты не знал?» «Знал». Курьер уперся в стену руками, а потом хотел было приложиться в нее лбом, но вовремя остановился. «Так, стоп, ты же можешь становиться невидимым. Просто держись рядом, и все». «Рядом, чтобы ты меня раздавил», — кот закатил глаза. «Я тебе не обезьянка-карманник. Я вполне себе серьезный и солидный кот». «И хорошо, что ты это доказываешь мне в стороне от стоянки», — добавил Валера. «Иначе бы загремели мы с тобой в полицию». «Не мы, а ты», — произнес кот. «И не в полицию, а в психушку». «Да чтоб тебя», — сморщился парень. «Нам надо немного скорректировать план. Сразу невидимый. Заходи за мной». «На кассе я буду что-нибудь оплачивать. Потом ты схватишь деньги и убежишь. Встретимся?» Валера покрутился на месте, чтобы найти подходящую точку, где бы они с котом могли бы пересечься. «Уйдем за стоянку на углу, возле фонарного столба. Видишь, куда нам надо?» «Вижу», — пробормотал кот. «Не люблю соскакивать с дела на половине пути. Но спрошу у тебя, ты точно уверен в этом? Ты точно хочешь это сделать?» «Уверен», — ответил Валера, не чувствуя ни грамма уверенности. «Тогда...» Кот мгновенно исчез. «Я постараюсь не отставать от тебя». Валера прошел обратно в магазин. Охранник его внимательно осмотрел. Точно кота можно было спрятать в штаны или под футболку. На этот раз он ничего не произнес, позволив парню пройти внутрь беспрепятственно. «Что будем покупать?» — спросил невидимый кот. Валера вздрогнул. «Не очень дорогой», — ответил он. «У тебя же есть наличные?» — продолжал допытываться кот. «Зачем?» «Человек», — строго произнес ворон. «Если у тебя не будет наличных денег... Тебе никто не откроет кассу». «Черт!» — выругался Валера и принялся рыться в карманах в поисках хотя бы нескольких монет. Штаны его не могли похвастаться обилием карманов, но в заднем он все же нашел плоский, забытый несколько месяцев назад перед очередной стиркой, полтинник. «И что ты на это сейчас купишь?» — насмешливо предложил кот. «Шоколадку», — уверенно продолжал Валера. Но как он ни старался, хорошую полноразмерную шоколадную плитку в эту цену он уложить никак не мог. Кассирша, как и охранник, недоуменно презрительно посмотрела на Валеру. Тот не счел должным оправдываться, хотя какая-то его часть желала ответить что-нибудь кассирше. Оправдаться, почему он покупает шоколадку, да еще и всего лишь 30 грамм. «Ну, хоть на 5000», — недовольно проговорила кассирша, выдвинув ящик. Валера аж вперед наклонился, чтобы увидеть получше его содержимое. Фантазия уже рисовала толстую пачку мотнот, желательно тысячных и пятитысячных, которые схватит кот. Правда, как именно коту это удастся сделать, он не думал. Верил, что говорящее животное сможет совершить невозможное. Кассирша ахнула, потом завопила, когда ее толкнуло что-то невидимое. Вместе со стулом она упала на пол, и с раскрытой кассы посыпались деньги. Звенела мелочь. Люди в очереди закричали, кто-то сразу же бросился поднимать купюру, рассыпанные по полу. Валера же схватил шоколадку, перескочил через скорчившихся на полу людей и бросился к выходу. «У меня все оплачено», — бросил он охраннику, который кинулся было ему наперерез, но заметив, что люди распихивают по карманам деньги, тут же плюнула Валеру. Парень задержался на пару секунд, обернувшись назад. Кричала кассирша, пытаясь образумить людей. Охранник уже потянулся за дубинкой, чтобы огреть тех, кто не слушал его, и продолжал собирать деньги с пола. Кто-то, прорвавшись, уже мчался к выходу, а меж пальцев торчали уголки смятых купюр. Мир вокруг замедлился. Валера смотрел на окружающее его безумие, пытался понять, что происходит. Он однозначно был в этом виноват, но не признавал этого. Охранник схватил за сумку какого-то студента, повалил того на пол. Студент начал отбиваться ногами и откинул охранника на спину. Второй, со свистом рассекая воздух резиновой дубинкой, попал по напольной плитке, потому что юркий студент успел увернуться. «А ну с дороги!» — весело крикнул он Валере, пробегая мимо. Возле кассы остались только те, кого смогли удержать охранники. Решив, что здесь больше нечего делать, Валера отправился наружу. Он в мечтах владел по меньшей мере 100 000 рублей. Если больше, только лучше. И все же надо было убедиться, что кот сделал свое дело. Глупо искать невидимку в магазине. Валера отправился наружу. В магазине завыла сирена. Через громкоговоритель людей оповестили о чрезвычайной ситуации. Поэтому всех просили выйти наружу, оставив покупки внутри. Валера повиновался. Он вообще вышел одним из первых. И сразу же посмотрел в сторону того самого углового столба на автомобильной стоянке. Он ожидал увидеть там кота, но не мелькнуло ни клочка рыжей шерсти. Пока возле входных дверей толпились люди, Валера продолжал глазами искать кота. Он надеялся, что животное где-нибудь объявится, станет видимым, потрется о ноги. Потом подумал, что, вероятно, кот просто не хочет лезть в толпу. Заденут, раздавят. Опасно, ведь людей стало слишком много. Поэтому Валера решил отойти в сторону. Он сам направился к угловому столбу, мысленно перебирая возможные комбинации купюр, чтобы сложить оптимальную для себя сумму. При этом вспоминал школьные задачки. Если сумма равна 100 тысячам рублей, то сколько тысячных банкнот в пачке, когда пятитысячных – 12. И тихо ухмылялся. Никто не помешал Валере пройти через стоянку, никто не остановил его, пока он шел между рядами автомобилей. Никто ничего не сделал, но... Возле столба, где нужно было встретиться с Варуном, стоял рослый парень. И ладно он был ростом с Валеру, он еще и шире был, раза в 2 как минимум. Глазами он водил из стороны в сторону, высматривая чего-то. В голове Валерии пришла безумная мысль. «Кот?» – спросил он. «Ага», – ответил незнакомец, с хрустом сломав Валере нос.